жил на свете парень. Поглядеть на него так ничем не приметный, и умом не быстрый, и в работе неловкой. Вот на дудочке или на чем другом сыграть великий был мастер. Зато и прозвали его люди «Парень музыка», а про настоящее его имя, отцу матерью данное, совсем позабыли. И еще когда малым хлопчиком он был, пошлет его волов пасти, а он смастерит себе из лозы дудочку, да так заиграет, что волы те заслушаются, развесят уши и стоят, точно их кто заколдовал. А то пойдет парень музыка в ночное. На дворе лето, ночи теплые, парит. Приведут хлопцы и девки коней на дубраву, пляшут, смеются, песни поют. Ведома молодость, ей всегда весело. А парень музыка, как заиграет на своей дудочке, все разом и притихнут. И сдается, будто такая сладость в сердце входит, такая сила подхватывает и несет все выше и выше к ясным зорькам, в чистое, синее, широкое небо. Сидят парни и девки тихо-притихо, сидят и слушают. И ведь всю бы жизнь так и сидели, все бы слушали, как парень музыка играет. Вот замолчит он. Никто ворохнуться не смеет, только бы тот голос не спугнуть, что поет, рассыпается по дубравам, по земле стелется, в небе звенит. Все птахи лесные примолкнут. Уж на что лягушки болтливые, а тут и они замолчат, вылезут из своего болота и сидят на кочках, словно неживые. А то вдруг заиграет парень музыка протяжно, жалобно. Заплачет тогда дубрава, откуда ни возьмись хмарки набегут, с неба слезы польются. Идут мужики и бабы до дому после целого дня работы, услышат ту музыку и остановится, и уж такая разберет их жалость, что даже мужики старые, бородатые, и те в голос плачут. А парень музыка тем часом возьми, да и сверни от жалостного да на веселое. Что тут сделается? Побросают все свои косы и вилы, грабли и баклаги, возьмутся за бока и давай плясать. Вот такой был парень музыка, чародейник. Что захочет, то с сердцем и сделает. А когда подрос парень музыка, смастерил он себе скрипочку и пошел по белу свету тешить людей. Ходит он по деревням и селам, играет на своей скрипке, и кто его не услышит, всякий в дом к себе позовет, как самого дорогого гостя примет, напоит, накормит, да еще и на дорогу чего-нибудь даст. Так и жил бы себе парень музыка. Да на беду в тех местах чертей было видимо-невидимо. Видят черти, что куда парень музыка не придет, где на своей скрипочке не сыграет, там люди меньше грешат. И не взлюбили они его. Вот раз как-то шел парень музыка лесом, а черти его и выследили. «Ну уж теперь-то, говорят, мы его изведем!» И наслали они на него 12 волков. Вышли волки на дорогу, стоят, зубами лязгают, а глаза-то у них точно горячие уголья горят. Остановился парень музыка. Нет у него ничего в руках, чем бы от волков защититься, только скрипка в мешке. «Что тут делать?» — думает парень музыка. «Что придумать?» «Да ничего не придумаешь. Видит парень, пришел ему конец. Достал он тут из мешочка свою скрипку, чтобы напоследок еще хоть разок поиграть, прислонился к дереву и начал водить смычком по струнам. «Что живая?» — заговорила скрипка. Притаился лес, листком не шелохнется, а волки как разинули пасти, так словно и окаменели. Стоят, слушают музыку, а слезы с волчьих глаз сами собой текут. Вот перестал парень музыкой играть, опустил свою скрипку и видит. Повернули волки во свояси, головы повесили, хвосты поджали и по лесу разбредаются. А парень дальше своей дорогой пошел. Шел он, шел и дошел до реки. Солнышко уже за лес закатилось, только самые верхушки своими лучами трогает, будто золотом их возолачивает. Больно хороший вечер. Сел парень на пригорке, достал свою скрипку и заиграл. Да так ладно, так весело, что все вокруг в пляс пустилось. Сам Водяной не утерпел. Как начал он по дну скакать, да разные коленца выкидывать. От его пляски забурлили, закипели ключом волны. Выплеснулась река из берегов и пошла все кругом заливать. Вот уж к самому лесу подступает. Всю опушку затопило. А на опушке как раз черти собрались. Поминки по парню музыки справлять. Ну и натерпелись же они страху. Едва живые из воды повыскакивали. «Это что же за напасть такая?» – думают. Поглядели туда, сюда. «Что за диво?» Сидит на пригорке парень-музыка, целый, невредимый, и на своей скрипочке наигрывает. «Да что же это такое?» – плачут черти. «Как же нам его сгубить? Житья нам от него нет!» А парень-музыка увидел, что Водяной на радостях все деревни и поля заливает, и не стал больше играть. Спрятал свою скрипку в мешок и пошел дальше. Только не успел он 10 шагов отойти, встречаются ему на дороге 2 панича. «Послушай, парень, — говорят паничи, — сделай милость, поиграй нам на вечеринке. Уж мы тебе всего дадим, чего не захочешь, и напоим, и накормим, и спать уложим». Подумал парень, ночевать ему негде, грошей нету. И послушался он тех паничей, пошел с ними играть на вечеринки. Привели паничи парня музыку в богатый-пребогатый дом. Смотрит он, а там панов и паночек видимо-невидимо. Вот вытащил он свою скрипочку, приготовился играть. А гостей все больше и больше в дому прибывает. И кто не придет? Сперва к столу подбежит, обмакнет палец в миску и потрет себе глаза. Чудно это парню музыки. Дай, думает, и я попробую. Сунул он палец в миску и чуть только тронул глаза. Такое увидел, что дух у него захватило. Панов и паночек словно не бывало, а вокруг него снуют, вертятся черти рогатые и ведьмы косматые. И дом-то вовсе не дом, а само чертово пекло. Ну, думает парень музыка, И сыграю же я сейчас. На славу сыграю, чтоб им, чертям, жарко стало. Вот начал он наигрывать на своей скрипочке. Минуты не прошло, все вихрем закружилось. Столы, стулья в присядку пошли. За ними окна с места сорвались, двери с петель снялись, а стены так ходуном и заходили. Да где же устоять под такую музыку? Ни один гвоздик на месте не удержался. Все пекло в щепки разлетелось. А черти кувырком да колесом в припрыжку да в прискочку по белу свету разбежались кто куда. Поры боятся черти парня музыку, больше не цепляются к нему. А он ходит себе по свету, добрых людей веселит да тешит, лихих без ножа по сердцу режет.